кулаком по деревне. Эх, жалко, помер он. Он бы им врезал за издевательство над ленинским курсом. Не пойму я, ты что ж, против линии на коллективизацию? Не против я коллективизации, поморщился Азимов. Я не хочу, чтобы людей гоняли, как баранов. Против головотяпства я. Ну, кооперативный план не с неба свалился. А ты Ленина читал? В его статье о кооперации есть хоть слово о колхозах? Нет же. Это значит, что он не выпирал их на первое место, не требовал к ним центрального внимания партии. Это значит, что колхозы еще не ко времени. Колхозы — наиболее трудный вид кооперации. Надо сперва научиться торговать, хозяйствовать, на ноги встать. Никуда не уйдут от нас эти колхозы. Куда мы торопимся? Куда гоним? Так съезд же принял резолюцию. Не в одну же зиму забузовать всех в колхоз. Где это записано в резолюции съезда? Укажи мне. Ну, ситуация изменилась, это точно. Все, что левая оппозиция предлагала, все с лихвой наверстывается. Недаром все эти теоретики вернулись в партию, и Преображенский, и Раковский, и Пятаков. Теперь они аплодируют. Все по-ихнему получается, как по-писанному пошло. А всех, кто с ними не согласен, окрестили правыми. Ты не хмурься, не мотай головой. Ты тоже в правые попадешь, будь уверен. Зачислят и тебя, если уже не зачислили. Да ну тебя к черту, типун тебе на язык, накаркаешь еще на ночь глядя. Поспелов не на шутку испугался и даже из-за стола встал и прошелся по кабинету, печатая сапоги по дубовому, набранному в шашку паркету. — Ты лучше скажи, как будем обязательства по излишкам выполнять? Ведь 5500 пудов только ржи, шутка сказать. «А нахрена ты утверждал эти пуды? О чем ты думал?» «Я утверждал. Я ж на больничной койке валялся. Это ж Возвышаев с Чубуковым состряпали. Пускай они и расхлебывают сами эту кашу». «А мы, думаешь, в стороне постоим, да?» Но Азимов на вопрос не ответил, отрешенно глядел куда-то в угол и сказал больше для себя. «Это ж надо». Опять к продразверстке скатились. А ведь еще на съезде сам Сталин говорил, нас, мол, толкают к продразверстке, но мы туда не пойдем. Там ничего хорошего нет. Ну, ты тоже загибаешь. Продразверстка шла сверху. Отряды приезжали, забирали хлеб, скот. А теперь у нас вроде бы отряды не шуруют. Да, какая разница. То из Москвы латыш приезжал, шастал по сусекам и дворам, а теперь свой, Возвышаев, шурует. Раньше бумага приходила, чего сдать конкретно, а теперь указания в общих чертах. Сами берем обязательства под дых и выше. Но это еще цветы, а ягодки будут впереди. Ну, поживем, увидим. Чего нам загадывать на будущее? И сегодня дел хватает. Ты поедешь с Возвышаевым или нет? «Нет, Милентий, с этим оборотистым дураком я не поеду». Мария Обухова тоже отказывалась ехать с Возвышаевым. Уже после Азимова в сумерках зашла она к Поспелову и, остановившись возле самых дверных косяков, как рассыльный, руку на вытяжку сказала: «Милентий Кузьмич, я не могу ехать завтра утром с Возвышаевым. У меня запланировано комсомольское собрание в Веретье на завтра в 9 утра. «У нас больше нет лошадей, все в разъезде, и не надо, я пешком». «До Веретья пешком?» — удивился Поспелов. «Я в Беседине заночую, там у меня подружка-учительница, а от Беседина до Веретья всего 5 верст. Утречком по морозцу проберусь». «Зачем же пешком? До Гордеева на лошади доедешь, а там недалеко». «Я не хочу вместе с Возвышаевым ехать», — упрямо повторила Обухова.